Глава 7. На потейто. Кряка добавил щепотку печени единорога, осторожно дунул на получившуюся смесь и сделал шаг назад, любуясь получившейся стенгазетой. Строго говоря, стенгазетой это назвать было нельзя, потому что радужная картинка висела не на стене, а прямо в воздухе. Но все остальное было на высоте. Название «Чистая сила», передовица «Маг» — это от слова «могу», фельетон о плохой дисциплине Оливье Фореста и его дружков, а также карикатура, бичующая ночные гуляния и драки на дискотеках. Основную часть газеты занимали 4 колдографии под лозунгом «Держим равнение на этих». В свое время Кряка немало поломал голову над подписями к портретам. Написать под пори «Обожаемый симпампунчик» не позволили члены редколлегии, неразлучные Грэб и Койл. Лучший передовик было бы просто враньем. Поэтому Малхой решил ограничиться нейтральным «Наша гордость». В первом номере газеты присутствовала только физиономия Гаттера. Но разъяренный Пори пригрозил перебить Малхую все очки, это было обидно, но терпимо, и перестать с ним разговаривать, а вот этого Кряка не перенес бы. Пришлось расширить круг этих, добавив ближайшее окружение кумира. Под портретами Мерги и Дубля, который уже отзывался на имя Дубль-Дуб, Малхой аккуратно вывел «Лучшая бригада». Это было чистейшей правдой. Вдвоем Мерги и Дубль выкапывали столько же картошки, сколько все остальные первокурсники. Правда, когда однажды мисс Пейджер не вышла на работу, сославшись на мигрень, производительность Дуба подскочила вдвое, поскольку ему не приходилось тратить время на перенос хозяйки с места на место и отгон от нее докучливых мудловских мух. И, наконец, Сена, если удостоился скромной подписи «Сын начальника департамента затуманивания». 18-й номер «Чистой силы» был почти готов. Оставалось только получить известие от Койла и Грэба, которые, в отличие от Малхая, были вынуждены торчать на поле вместе со всеми. Самого Кряка перевели в освобожденные редакторы по причине слабости здоровья. Кроме того, Малхой страшно переживал из-за своей ошибки в опознании героя, и поэтому все равно не работал, а только путался под ногами у Гаттера, вымаливая прощение. Кряка ожидал обычных, нудных донесений о трудовых подвигах Дубли и Мергионы. Но на этот раз его корреспонденты ввалились в редакционный вагончик с таким взъерошенным видом, что Малхой сразу понял — случилось. «Ты представляешь!» — с порога заорал Койл, размахивая измазанной в земле волшебной палочкой. Палочка очень помогала в сборе урожая. Тыкая ею в землю, можно было определить местонахождение картофелин. «Он ему как даст! А тут Мордевольд как зашипит! А тут Пори как!» Но что именно Пори как, Малхой не услышал. Как только он понял, что где-то бушует сражение, в котором участвует великий Пори, за которым охотится тот так его раз так, который может нанести великому Пори травму, которая... Словом, как только Кряко понял, что дело плохо, он тут же без лишних слов и пламенных речей бухнулся в обморок. А произошло вот что. Во время очередного перекура, который наступал всякий раз, когда дежурный преподаватель куда-нибудь отлучался, Порри сделал еще одну попытку превратить друзей в сторонников НТР и НТП, пока он не особенно преуспел. Мергиона и Сен упорно не хотели выходить за рамки привычных тем, и в предыдущие перекуры были обсуждены общенациональная забастовка инвентаря для Футбича. Традиционную футбичную сентябрьскую забастовку ежегодно устраивали блинджеры – мечи, предназначенные для нанесения игрокам тяжелых увечий. Эти свирепые тупые твари в начале каждого сезона отказывались выходить на поле, требуя прекратить бить их битами и отменить все привилегии свинчей. До сих пор все забастовки завершались неудачей из-за штрихбрейкерства высокооплачиваемых слифлов. Использование потусторонизатора – синтезатор потусторонних звуков. По мнению большинства критиков, использование потусторонизатора является профанацией старого доброго маг-н-ролла, в котором потусторонние стуки извлекались естественным путем. В творчестве маг-панк-группы «Ливерпуль» способы дрессировки покемонов и прочая волшебная ерунда. Но сегодня, когда декан раз в неделю, удивив всех своими словами «пойду, почитаю газету», удалился, Пори удалось совершить прорыв. Правда, поначалу разговор пошел о совершенно надуманной, по мнению Гаттера, проблеме быстрого проветривания спален после нелегального вызова духов. Но вскоре монолог Мергионы «Да при чем тут размеры спальни, Сен? Условия быстрого хранения духов, вот что главное», был прерван тарахтением мотоцикла. «Харли, привет!» — закричал Пори. «Спускайтесь к нам!» «Здравствуй, Пори, спасибо за приглашение, но, пожалуй, нет». Преподаватель остался в висящем над землей мотоцикле. «Ведь неизвестно, кто может водиться именно здесь. Восхищаюсь вашим мужеством, и вот вам памятка. Может, поможет? Как ты думаешь?» Сверху спланировали несколько листовок колдовок. В верхней части каждой переливалось все, что вы хотели знать о страшном колорадском жуке, но боялись. Друзья погрузились в чтение, а Харли отправился рассеивать колдовки над остальными первокурсниками. Делал он это почти каждый день, и у старательной девочки Амели, тайно влюбленной в преподавателя обращения с магическими животными, уже скопилась внушительная коллекция таких опусов Харли, как «Лягушка обыкновенная, но оттого не менее опасная», «Мышь-полевка. Мифы и тревожные факты», «Как выжить при встрече с диким зайцем» и «Кошки. Кто они?». Гаттер дочитал душераздирающее произведение, которое заканчивалось стандартной фразой «Сам-то я этих тварей никогда не встречал, ну, может, и у вас обойдется», и перевернул колдовку. С обратной стороны на него грозно затрубил гигантский колорадский жук, такой, каким его нарисовало воспаленное воображение Харли. Сверху снова зарокотал мотоцикл. «Ну как, не очень?» – торопливо сказал Харли, глянув на собственный шедевр. «Ну, не унывайте, на ужин будут батлброды. А что делать?» И озабоченно утарахтел вдаль. «А что такое батлброд?» — спросил Пори. «Волшебный дрочливый бутерброд», — предположила Мерги. «Или битва за урожай», — подхватил Сен. «Или окаменевший батон, который можно выбросить в форточку с криком «А нефиг под окнами шляться!» — продолжила Мерги. «Короче, вы не знаете», — подытожил Гаттер. «Эх, был бы у меня под рукой интернет, в 2 секунды бы все выяснили. Интернет, понимаете? Эх, темнота!» Вот так Пори удалось свернуть разговор в нужную сторону. Вскоре выяснилось, что ни Пейджер с ее природным талантом, ни Аесли с его способностью затуманить все, что угодно, в подметки не годятся Пори в вопросах высоких технологий. Сена особенно впечатлили анекдот.uk и ICQ. Он извлек из кармана могильник, критически осмотрел его, хмыкнул и засунул обратно. «А там можно посмотреть, какие, например, будут носить прически, например, в Париже, например, зимой?» – спросила Мерги. «Конечно», — бодро отозвался Порри. «Надо просто запустить поисковую программу и ввести прически, Париж и зима». «Ну-ка, ну-ка», — пробормотала маленькая колдунья и снова затихла. Через 5 минут, когда Порри увлеченно объяснял Сену, где на 2-м уровне Quake спрятан гранатомет, многие мешки с картошкой уже порядком обгорели. Мерги протянула Гаттеру свою пудреницу и небрежно спросила. «Так?» Порри еще раз понял, как ему повезло с друзьями. На матовой поверхности горел синим пламенем логотип поисковой системы Google. В этот момент великий Гаттер был готов отдать все, что угодно за девчоночью пудреницу и уже начал рыться в карманах в поисках всего, чего угодно. И именно в этот момент из-за спины раздался голос декана орладера Сьюзан МакКонарейкл. «А что это мы тут бездельничаем? Прихорашиваемся вместо того, чтобы спасать урожай? Профессор Бубльгум на последнем селекторном совещании», тут декан Орладера заметила Порри, «подчеркнул необходимость своевременного отдыха. Гаттеру за правильное распределение сил плюс 30 баллов». Порри затасковал. Безудержное премирование, которым МакКонарейкл отыгрывала собственноручный штраф, совершенно его не радовало. «Набери Гаттер минус 3333, и долгожданное отчисление последовало бы автоматически». И хотя за первенц без Гаттера деканша продала бы душу дьяволу, фигура речи, широко распространенное заблуждение о заинтересованности дьявола в приобретении душ, не имеет под собой никаких оснований. Этот ортодоксальный волшебник, обитающий в древнем туннеле, расположенном под туннелем под Ла-Маншем, скупает лишь астральные тела. Сделка абсолютно невыгодная магам, поскольку, как известно, без астрального тела никакое колдовство невозможно. Оставить за орладером такой чудовищный штраф, все баллы отчисленных перечислялись на баланс факультета, она не могла. Мисс Сьюзен что-то черканула в своем блокнотике, нахмурилась, пробормотала что-то вроде «Еще минус 1670, о боже! Ладно, давайте не будем мелочиться, округлим до 1600!» и направилась штрафовать слизай блинцев. «Мисс МакКонарейкл!» — в отчаянии крикнул Гаттер в удаляющуюся спину преподавательницы. «А я...» — он запнулся, пытаясь придумать нарушение, которое будет ему стоить минус хотя бы пару баллов. Признаться следовало в чем-то вопиющем. Вчерашнее заявление Пори о том, что это он ночью забрался на кухню и съел 120 завтраков, на самом деле это озоровали местные одичавшие домовые, вылилось в минус 10 за детскую шалость и плюс 50 за похвальную честность. И тут произошло нечто непредвиденное. В соседней борозде хлопнуло. Повалил фиолетовый дым, который вытянулся в длинную сигару, сложился в зловещую надпись «Гиппократ предупреждает» и, наконец, принял вид отвратительной физиономии. «Сьюзи!» — просипел призрак. «Воробушек, куда же ты? Вспомни пламенные ночи!» Сьюзан МакКонарикл слыла самым безбашенным деканом самого безбашенного факультета. 50 лет назад по приказу МакКонарикл с общежитий Орладера снесли все охранные башни, с которыми веселая деканша регулярно сталкивалась во время своих ночных полетов. Она была единственным профессором, который осмеливался дерзить ректору. Однажды Сьюзан дралась на магической дуэли сразу с тремя японскими колдунами и довела их до коллективного харакири своим традиционным трехчасовым опозданием. Но на сей раз декан МакКонарикл повела себя как обычная перепуганная школьница. «Чурики, я в домике!» – провизжала она охранное заклинание и превратилась в избушку на курьих ножках. Избушка тут же шлепнулась оземь, прикрыв окна синими от ужаса лапками. «Вижу, помнишь!» – продолжило привидение. «О, как ты кричала, когда... Впрочем, прости, здесь же дети! Много детей, много молоденьких деток, которые никогда меня не видели и поэтому не понимают, чего ты так испугалась, воробушек!» Избушка начала судорожно зарываться в картофельное поле. «Давайте знакомиться, детки!» Призрак становился все плотнее и зримее. «Зовут меня Мордевольт! Ну-ка, все вместе! Мордевольт!» Оцепенение сковало первокурсников. Они не могли поверить, что страшилка из маминых сказок «Ешь, а то придет Мордевольт и превратит в телепузика» действительно существует. Первой завопила Мергиона. Через секунду ее визг подхватила вся девчоночья и большая часть мальчишечьей аудитории. Самые отважные бросились на утек. Единственным, кто не потерял рассудок от страха, оказался трудолюбивый Дубль. «Как он мог потерять рассудок?» – пожимал потом плечами Сен. Дуб оторвался от сельскохозяйственных работ, подошел к призраку Мордевольта и деловито стукнул его по макушке. На танцульках, когда мерги слишком донимали местные мудловские мальчишки, этот способ срабатывал. Как ни странно, сработал он и сейчас. Фиолетовое лицо перекосилось, сплющилось и превратилось в обычный дым. Над полем вновь воцарилась абсолютная тишина. Ее нарушала только мерная дрожь избушки да отдельные всхлипывания студенток. И тут из-за здоровенного картофеля уборочного дракона показался довольный собой Развнедел. Его брюхо сотрясалось от беззвучного смеха. Впрочем, через пару шагов смех стал звучным. «У-хо-хо-хо!» – заливался декан чертикака. «Ну и кто у нас теперь неуклюжий болван? И кто у нас теперь трусишка, кролик беленький? И кто у нас боится играть мизер в темную? Не бойтесь, дети, это всего лишь шутка! Хотелось показать уважаемому профессору, что нельзя безнаказанно подкладывать коллегам любовные снадобья в... во всякие лекарства». Развнедел назидательно поднял палец, попал себе в ухо и шлепнулся на кучу ботвы. Даже это не ухудшило его настроение, и толстяк продолжал хихикать, как заведенный. Зато на МакКонарикл нельзя было смотреть без опаски. Она уже успела принять свой нормальный вид, но вид у нее при этом был ненормальный. Сен потом клялся, что видел во рту деканши три ряда акульих зубов. «Почему бездельничаем?» – заорала деканша. «Быстро за работу! Всем минус 100 баллов! А вам, Гаттер...» «Неужели и сейчас премируют?» – ужаснулся Пори. «Минус один!» Вся эта история подействовала на Малхоя удручающе. Он еще пару раз упал в обморок, а монолог Мордевольта согласился дослушать только после того, как ему дали два честных слова, что все кончится хорошо. В конце концов, редактору удалось отвлечь от тяжелых мыслей только предложением быстро написать красочный отчет о происшедшем. Когда увлекшийся работой Кряка добрался до эпизода, где Порри прикрывает собой мисс МакКонарикл и Мергиону Пейджер, и в этом месте Малхой на секунду заколебался, «Сена, а если?» и здесь редактор колебался секунды три, дубля дуба, в вагончик валился заводила орладерских молодчиков Оливье Форест. «Че вы тут сидите? Айда с мудлами махаться! Из преподов никого не осталось, Канарейка заперлась у себя, глаз не кажет, Развнедел довольный лежит в лазарете с поломанным пальцем, Луж и БГ еще с утра свалили в город». «Какой БГ?» – рассеянно переспросил Кряка, выколдовавший огромный заголовок новой передовицы «Отвага Гаттера» и подзаголовок «Сможем ли мы когда-нибудь стать такими же? Вряд ли». «Ну БГ, бубльгум, совсем ты тут одичал, Кряк? Пошли, там и твой тоже будет». «Неправда, Порри не дерется! Он только защищает слабых и вообще!» – спохватился Кряка. «Какой такой мой? Кого ты имеешь в виду?» Оливье, Грэб и Койл уже были за дверью. Малхой выбежал вслед за ними и с облегчением понял, что помахаться с местными сегодня не удастся. В сельхозотряд вернулись восторженные Югорус и Бубльгум. Первым делом они на радость студентам устроили педсовет. Для первокурсников это означало трехчасовой перекур, во время которого Порри демонстрировал всем желающим, как работает джойстик. Поскольку компьютера под рукой не было, вместо джойстика Гаттер использовал собственную волшебную палочку, а в качестве управляемого элемента выступил безропотный дубль. Зрелище было настолько захватывающим, что вскоре выстроилась очередь из желающих освоить джойстик. Предприимчивый Сен тут же организовал кассу и наладил прокат дубля по всем правилам. «Не толпиться!» – важно покрикивал он. «Не больше 2 минут в одни руки! Учтите, тарификация по 12 секунд!» Мерги, у которой была своя доля в этом бизнесе, быстро пресекла попытки поуправлять ее дублем с помощью посторонних палочек, после чего ухватила Пори за локоть. «Отойдем-ка на минутку», — сказала она. Гаттер и Пейджер переместились к вагончикам. «Вот что, Гаттер, шутки шутками, но раз в неделю не способен такое устроить. Ты же понимаешь, что этот недотепый уволень не сумел бы одурачить Сьюзан МакКонарейкл». Пори задумчиво уставился на изможденную почтовую сову, которая уже неделю кормилась при студентах. Сова была исшлепана штампами. «Адресат выбыл. А мне-то что? А я говорю, выбыл адресат. Ваши проблемы». И тому подобными. Бедная птица решительно отказывалась улетать, научилась видеть днем и подрабатывала в сельсовете курьером на местных маршрутах. «Но раз в неделю думает, что это он», — наконец сказал Гаттер. «А раз он сам не мог такое сделать, значит, им кто-то управлял, как...» «Как мы дубом», — закончила Пейджер. «А кто это мог быть, кроме... Ложись!» Пори и Мерги нырнули за картофельную гору, а из ближайшего вагончика, оказалось, спецсовет проходил именно здесь, вышли Югорус Луж и Сьюзан МакКонарейкл. Точнее, вышла только МакКонарейкл. Ярый приверженец магии Луж выплыл на большом банном полотенце. «Вот видите, Сьюзан», — ласково говорил Югорус. Рта он при этом не раскрывал, а слова вылетали из клюва, сидевшей на плече огромной черной совы. «Все и разъяснилось. Просто дурацкий розыгрыш с помощью ярмарочного пугатора, купленного у какого-то иммигранта». «Вы полагаете, меня можно напугать дешевым ярмарочным пугатором?» — кипела МакКонарейкл. Судя по возникшей паузе, Луж именно так и думал. Кстати, Пори тоже. «Ну ладно, я скажу», — вдруг произнесла Сьюзан поникшим и почти человеческим голосом. «Только это между нами. Ни раз в неделю ни какой-то там иммигрант не могли знать, что тот подлый тип называл меня воробушком. Этого никто не мог знать». Тут Пори с изумлением выяснил, что безбашенные деканы тоже умеют хлюпать носом. Проводив растерянным взглядом деканов, Пори обернулся и увидел, что Мергиона как-то странно на него смотрит. «А ты бы так смог?» — спросила она. «Как?» «Ну вот так, через много лет». «В смысле?» «Дурак ты, Гаттер!» После чего Пори с привычным изумлением обнаружил, что хулиганствующие ведьмочки умеют хлюпать носом не хуже, чем безбашенные деканы. Обучение работе с джойстиком достигло кульминации. Многие уже встали в очередь по третьему разу, когда на поле появилась деканская свита во главе с ректором. Все выглядели так, как будто ничего не произошло. МакКонарейкл зорко оглядывала окрестности в поисках нарушителей, Развнедел бессмысленно таращился на студентов, Луж отрешенно прислушивался к астралу. Как раз передавали новости. Бубльгум откашлялся. В воздухе противно засвистело. «Дети мои!» — начал ректор, дождавшись тишины. Над полем пронесся стон. Начало «Дети мои» означало двухчасовую лекцию. Студенты еще согласились бы на «Друзья» — энергичный спич на 40 минут. Или «В последнее время у нас участились» — получасовая нотация. Но «Дети мои» в данной ситуации были явным перебором. Ректор чутко уловил настроение студентов, а также тычок острым локотком со стороны мисс МакКонарейкл. «Вы славно поработали, а теперь пора и за учебу», — сказал он. «Сегодня вечером возвращаемся в Перверц. Черти каку за... оплошность его декана минус 500 баллов. Все». Всеобщее ликование нарушил негодующий голос Кряка. «А урожай? А битва? А ежедневные отчеты про подвиги любимого Порри?» — хотел добавить он, но вовремя сдержался. «Урожай? А, ну да, конечно». Бубльгум похлопал по карманам мантии в поисках палочки. «Югорус, будьте любезны». Погруженный в свои думы, Луж вздрогнул, начертил палочкой в воздухе замысловатую фигуру и снова остекленел взглядом. Со всех сторон раздались чпокающие звуки. Из земли, в том числе и там, где уже прошла уборочная техника, словно пробки из шампанского, начали выскакивать картофелины. Урожай неспешно направился в сторону бункеров, по пути сортируясь по размеру и форме. Из недр опустошенного поля раздался трубный вой тысяч обманутых колорадских жуков. «Так что это, мы зря корячились?» – спросил Пори, проводив взглядом картофельный косяк. «Ректор все это мог за 5 секунд убрать». «Мог», — согласился Сен. «Но после уборочной ворожбы на полях остаются правильные концентрические круги, а соседям Бубльгума это не нравится. Они начинают жаловаться на инопланетян, писать в газеты, приезжают уфологи». «Погоди», — перебил его Пори. «А соседи-то здесь при чем?» «Разуй глаза, солнышко», — рассмеялся всезнающий Аесли. «Мы уже 3 недели торчим на Бубльгумовой даче, убирая бубльгумовую картошку». «Какое свинство!» — присоединилась к беседе Мер. «У мудлов с их техникой и компьютерами наверняка все по-другому. Правда, Гаттер?» «По-всякому», — замялся честный Пори. «Вы уж очень плохо о Бубльгуме не думаете», — заметила Аесли. «Сам он мало съедает, почти все по весне отдает на благотворительные нужды. Гуманитарная помощь чукотским шаманам и все такое». «Эй, мелюзга!» Мисс МакКонарейкл снова взяла руководство в свои руки. «Хватит языки чесать! Кто за вас здесь порядок наводить будет? Гэндальф?» Еще одна фигура речи. Британский вариант фразы «А кто посуду мыть будет? Пушкин?» «Ну-ка бегом! Пейджер! Да останови ты своего напарника!» Мерги завертела головой в поисках дуба. Неутомимый дубль в поисках исчезнувшей картошки зарылся в землю 1.5 метра. Через 2 часа, когда уже стемнело, на освещенное луной опустевшее картофельное поле примчался худой высокий всадник. Он был закутан в потрепанный серый плащ с выцветшей руной «Г» и полустертым инвентарным номером. Сокрушенно покачав длинной седой бородой, он слез с коня, выставил вперед длинный кряжистый посох и, попыхивая трубкой, принялся сводить правильные концентрические круги.